Глава 13. Новая жизнь Белозара. «Вставай!» — услышал Белозар слова ратников. Открыв глаза, он увидел себя посреди гридницы. Дружинники собирались на испытания, предшествующие принесению клятвы верностью князю. Клятву верности в этот раз приносило много новобранцев. Великий маг пристально осматривал каждого. На Белозаре остановился особо, но тот был уверен в своей защите. Рука Ведмурда будто лежала на плече сына, защищая от пронзительных черных глаз колдуна. Воевода, присутствующий здесь же, говорил воинам о необходимости доблестной службы князю, о том, что интересы правителя теперь для них превыше личных, что до последнего вздоха воин обязан защищать своего князя. От этих слов веяло мороком. Белозар чувствовал, как пафосные речи, подпитываемые силой колдуна, проникают в сердца стоящих на площади мужчин, отодвигая их собственные мысли и убеждения. И только незримое присутствие отца помогало самому Белозару не попасть в плен этих слов. В конце ритуала все новобранцы были околдованы и искренне верили в обязанность свою отдать жизнь за князя. А когда великий маг надел им на шею амулеты, сказав, что отныне они под его защитой, глаза воинов загорелись новым огнем. Но не было света в этом огне, а только жажда борьбы. Подойдя с талисманом к Белозару, колдун остановился. Его не покидало смутное чувство опасности, исходившее от этого воина. Старик в который раз всматривался в душу стоящего перед ним мужчины и видел лишь безмятежность и покой. Придраться было не к чему. Белозару пришлось склонить голову, чтобы колдун надел ему на шею амулет, но колдун все равно неаккуратно задел его своими руками. По телу воина побежал холод. Внутренний огонь будто погас, и вместе с ним остановилось сердце. И в это же мгновение невидимая рука Ведмурда сжала его плечо, запуская дыхание. Колдун тоже замер. За его спиной зашипели приспешники Нави, протягивая свои щупальца, но не имея возможности пересечь границу Яви. Подозрения, наполнявшие его, получили свое подтверждение, но старик решил не показывать этого, а наблюдать за тем, что будет делать новобранец. «Враг не так страшен, когда имеешь возможность наблюдать за ним», — подумал он, и не подал виду, что уловил слишком сильный свет в душе новобранца. Белозар восстановил дыхание и почувствовал, что амулет, который ему предстояло носить, не снимая, тянет и жжет грудь. Это было неприятно и отвлекало внимание, так как воин не знал, как его внутренний огонь отреагирует на внешнее воздействие. Пока пояс Перуна присматривался к новой вещице. Его сила была направлена в первую очередь на борьбу и преодоление препятствий, а не на погашение магических воздействий, поэтому самостоятельно нейтрализовать талисман Белозар не мог, но был уверен, что отец поможет ему. После присяги и нескольких поединков был устроен богатый пир. Князь желал показать своим дружинникам, что ничего не жалеет для них. Многие яства, которые наполняли столы, были неведомы Белозару, да и не только ему. Новобранцы с удивлением смотрели на чужеземные фрукты и дичь, лежащие на столе, а бывалые дружинники быстро разобрали себе полюбившиеся угощения. В праздновании принимали участие все. Хмельной мед лился рекой. Белозар не был приучен к напитку, поскольку Ведмурд сам не притрагивался к подобным зельям и сыновьям не велел. «Попасть под влияние своих желаний быстро, а вот выбраться сложно», — говорил он. Поэтому воин лишь пригублял предложенную чарку и внимательно наблюдал за поведением соратников. Одни были веселы и бравы. Другие петушились и лезли в драку, а совсем немногие наблюдали со стороны, как и Белозар. Среди державшихся в стороне был и Далибор. Он не прикладывался к хмелю, ел умеренно, на задиристых воинов смотрел с неодобрением. Белозар задался вопросом, что привело этого человека в дружину князя. Он был не из тех, кто хочет славы и завоеваний. «Как ты попал в дружину?» — спросил он старшего воина. Далибор помолчал. «Семья у меня большая», — начал он. «Отец погиб при битве. Мать осталась одна с 8 детьми. Я старше был. И пока отроком ходил, помогал ей как мог. Но братья-то совсем малые. Не хватало мне сил, чтоб обеспечить их едой. И как дорос до возраста службы, так поступил в дружину. Вознаграждение за службу я многие солнца отдаю матушке. Она меняет монеты на еду и одежду. Сейчас уже и братья подросли, слышал, семьями обзавелись, но я клятву князю дал, мне уже к простой жизни не вернуться». «Я видел твоего брата», — сказал Белозар. «Как?» — удивился Далибор. «Как ты можешь знать, что это мой брат?» «Вы очень похожи с Гратимиром», — был ответ. «Расскажи мне о вашей встрече», — попросил воин. «Мы с моим старшим братом Демидом набирали мужчин в охотничий отряд. В одном из селений встретили твою семью. Гратимир поехал с нами. Он храбрый и сильный охотник. А матушку мою видел?» «Да, здорова она. Двое твоих братьев в это солнце привели в дом жен», — добавил Белозар. «Мое сердце радуется за них», — сказал Далибор. «Пусть хоть они испытают счастье». В этот момент один из воинов окликнул Белозара. «Тебя зовет воевода, поспеши», — сказал он. Белозар кивнул Далибору, жалея, что они не закончили разговор, и пошел на зов. Он шел к воеводе, не зная, что его ждет. Думал о том, что будет, если великий маг раскрыл его секрет. «Белозар», — обратился к нему предводитель, — «приехал твой брат и просит встречи. Я позволяю тебе выйти за пределы расположения дружины, но учти, частое общение с родными, кроме жен, у нас не приветствуется». Воин кивнул и вышел за ворота. Демид ждал его. Братья обнялись и поприветствовали друг друга. Молча отошли подальше от ворот гридницы. Оказавшись вне досягаемости взглядов и ушей дружинников, Белозар снял амулет, выданный ему великим магом. Дышать сразу стало свободнее. Вещицу хотелось выкинуть, но воин понимал, что делать этого нельзя. «Как наша семья?» — спросил Белозар брата. «Как Цветана и моя жена?» «Все здравы, передают тебе добрые пожелания», — ответил Демид. «Княжна стала более замкнута и нелюдима, а с другими все хорошо. И еще у меня для тебя сюрприз». «Я не люблю сюрпризов», — сказал воин. «Этот тебе понравится», — улыбнулся брат. «Как продвигается наше дело?» «Я еду собирать новый отряд», — сказал Демид. «Это хорошо. Знаешь, я недавно общался с отцом», — сказал Белозар. «Не удивляйся, он являлся ко мне во сне и сказал мне, что направит Доброслава искать помощи у семьи Цветаны. Ты что-то знаешь об этом?» Демид удивленно посмотрел на брата. «Нет, я не видел княжича с того момента, как он покинул наш дом», — сказал он. «И не знал, что семья Цветана еще имеет власть. Я тоже ничего не знаю о ее роде. Будем надеяться, что Доброслав найдет там друзей, а не врагов». Они шли по пустынным улицам города, направляясь в жилые кварталы. Дойдя до места, где проживали женщины, задача которых входила обеспечение дружинников необходимыми вещами, они остановились. Среди маленьких приземистых домиков Демид уверенно отыскал один, подошел к двери и постучал. На пороге появилась Велеслава. Она глянула на мужа и смущенно опустила глаза. Белозар недоуменно посмотрел на нее, потом перевел взгляд на брата. «Твоя жена попросила меня отвезти ее в город, чтобы она могла быть ближе к тебе», — сказал Демид. «Но это же опасно», — возразил воин. «Здесь живет много женщин», — ответил старший. «Я говорил со стариком, что принимал у нас шкуры зверей. Он сказал, что женщины здесь в безопасности, их не трогают. Все знают, что здесь живут семьи дружинников. А связываться с воинами князя никто не хочет. Разбойники, если и проникают в город, обходят эти дома стороной. Ночами здесь бывает немало твоих соратников», — закончил он, подмигивая брату. Белозар вспомнил, как воины покидали расположение дружины после вечерней трапезы и не возвращались до утра. Теперь он точно знал, куда они уходят. Это было даже хорошо для их с братом замысла. Ведь говорить о свержении князя, находясь в гриднице, где вокруг много ушей, невозможно. А вот вести такие разговоры в городе гораздо безопасней. Потом он взглянул на Велеславу. Она стояла, опустив голову. В сердце Белозара вдруг скользнула теплота к жене. Он вспомнил дни, что они успели провести вместе. Вспомнил ее нежность и заботу. Шагнул к своей жене. «Здравствуй», — сказал он как можно ласковее. Велеслава боязливо подняла глаза и улыбнулась. «Удивлен, что ты приехала», — продолжал Белозар. «Я боялась, что ты разозлишься и отправишь меня домой», — проговорила молодая женщина. «А я лишь хотела быть ближе к тебе». «Ты можешь остаться», — сказал воин. «Но если тебе будет плохо здесь, обязательно скажи мне. Я помогу тебе вернуться в наше селение». Велеслава благодарно улыбнулась. «Я оставлю вас», — сказал Демид. «Хочу уехать из города до темноты». Братья простились, и старший из них пошел к старику-приемщику шкур, где оставил свою лошадь. Белозар посмотрел на жену. Ее щеки зарделись. В руках женщина нервно теребила платок. «В дом пригласишь?» — спросил воин. Велеслава кивнула и зашла внутрь помещения. Единственная комнатка была совсем маленькой. В углу стояла печка, у крохотного окошка — стол и стул. В дальнем углу располагалась лежанка. Остальное место было завалено шкурами. Их было немного, но в крохотной комнатке меха для обработки казались огромными. Белозар осмотрелся. После просторного родительского дома и больших гридниц дружинников помещение казалось ему скорее домиком для детской игры, нежели жилищем взрослого человека. А скудность обстановки усугубляла это ощущение. — Ты готова жить здесь, чтобы быть ближе ко мне? — спросил он жену. — Да, я сама это выбрала, — тихо ответила Велеслава. — Тебе придется много работать, — сказал воин, кивая на груду шкур. Руки будут ободраны, глаза усталы. Ты еще можешь вернуться в наш просторный дом и жить рядом с моей большой семьей. Никто никогда не попрекнет тебя и не выгонит. — Если ты позволишь, я останусь тут, — твердо проговорила женщина. — Мое место рядом с мужем, где бы ты ни был, здесь или в светлом доме. Без тебя мне темно. — Хорошо, — улыбнулся Белозар. — Я принимаю твой выбор. И рад, что в городе будет близкий мне человек. Он подошел ближе к жене и обнял ее. Женщина задрожала. Успев лишь считанные ночи побыть женой, она трепетала от прикосновений мужа и ждала его ласки. Утром Белозар вернулся в расположение дружины. Впервые за долгое время его сердце отпустило боль. Он расправил плечи и полной грудью вдыхал свежий осенний воздух. Демид за это время успел добраться до одного из селений. По дошедшим до него сведениям, он знал, что здесь недалеко была последняя битва старого князя, которую он пропустил, спасая княжну. Продвигаясь по селению, он пытался определить, есть ли на этой земле семьи воинов Перуна, но пока никого не чувствовал. Зато на дороге ему встретился мальчик, который кого-то напомнил Демиду. Он подозвал ребенка к себе. — Как зовут твоего отца? — спросил он. — Ратислав, — ответил мальчик. — Где ваш дом? — Давайте покажу, я как раз иду туда, — был ответ. — Я последую за тобой, — сказал Демид, понимая, что не просто так попал в селение, где последнее солнце жил княжич. Мальчик привел Демида к небольшому дому, стоящему в стороне от основной дороги. Двор выглядел небогато. За забором было несколько ребятишек. Все мальчишки. Все они с интересом посмотрели на подходящего к ним воина, а тот заметил, как дети похожи между собой. Рядом с ними трудилась молодая женщина. «Здравия вам», — сказал Демид. «Могу ли я увидеть хозяина дома?» «Сейчас позову», — ответила Лебедяна и кивнула одному из сыновей. Мальчишка быстро скользнул в дом и позвал отца. На пороге появился Доброслав. По черным следам от угля на его руках можно было догадаться, что он занимался печкой. Княжич быстро подошел к гостю. — Демид, здравствуй. Как ты здесь? — удивленно спросил он. — Я собираю охотничий отряд и заехал в ваше селение, — ответил мужчина. — По дороге встретил мальчика, который очень похож на тебя. — Да, это все мои сыновья, — показывая на бегающих по двору ребятишек, — сказал княжич. Демид почувствовал, что княжич гордится, что у него столько наследников. Только вот законной силы они не имели. В северных землях лишь сыновья от первой жены считались правомерными правителями. Поэтому князья сначала женились на знатных девицах, заключая важные союзы с другими землями, и старались иметь несколько сыновей от первой жены. Пока хоть один из них здравствует, дети от других жен не могли рассчитывать на наследование. Но у Цветаны был лишь один сын от княжича, а жизнь такая хрупкая. Сегодня человек дышит, а завтра его душа уже бредет по царству Мары. Подумав об этом, Демид почувствовал разочарование в княжиче. Он помнил, как тяжело рос маленький Святозар, сколько слез пролила Цветана, оплакивая княжескую семью и беспокоясь за сына, а еще тоскуя о несбывшейся любви и своей жизни, погубленной ради долга. Демид видел, чего стоило Белозару столько солнц быть рядом с Любой княжной и не сметь стать ей мужем. А Доброслав, оказывается, неплохо жил все эти годы. Протест начал подниматься в душе воина. У него появились сомнения в том, что надо помогать княжичу вернуть земли. Ведь это может стоить многих жизней, в том числе и его родных. А стоит ли возвращать ему власть? «Дело не в княжиче», — услышал Демид голос отца, доносившийся издалека, «а в освобождении земель от иноземных захватчиков. Доброслав идет своей дорогой, и его путь начертан богами. Они сами решат, какой участи он достоин. Сейчас княжич должен привести помощь для людей своей земли». Услышав это, Демид успокоился. Он понял, что не время судить о справедливости в отдельно взятых судьбах. Намного важнее остановить страдания селян под гнетом недругов. «Заходи», — сказал Доброслав, приглашая гостя в дом. «У меня не так просторно и красиво, как у тебя, но все сделано моими руками. Весь дом укрепил, а то он совсем разваливался». Демид оказался в простом помещении, напоминающем обычные дома селян. В углу была сложена печка, посередине — большой стол с лавками, вдоль стены — маленькие лежанки, на которых спали дети. Также играл мальчик пяти солнц отроду. «Позови мать», — сказал ему Доброслав. «Пусть на стол соберет». Ребенок выбежал во двор, и вскоре в дверях появилась Лебедяна, неся на коромысле воду. Она быстро накрыла на стол. В это время мужчины молчали. Демид думал о словах отца. Княжич размышлял, стоит ли делиться с гостем сном, который он видел недавно. Когда женщина подала еду и вышла из комнаты, пришло время разговора. «Не суди меня, Демид», — начал княжич, будто прочитав разочарование в глазах друга. «Много солнц, я не знал, кто я. Много лун молил богов вернуть мне память, чтобы вспомнить своих родных, опору обрести и корни ощутить. Но боги молчали. Я не чувствовал яви, но и внафь уйти не мог. Женился тогда не по своей воле. Во снах видел Цветану, да не знал, кто она мне. Настолько родной был образ, что думал, сестра она мне. А потом Лебедяна в доме появилась. Ее привела женщина, что спасла меня с поля брани, выходила и новую жизнь подарила. Уже потом узнал я, что поила меня Акелина настоями, что память туманили. Да не мне ее судить. На то боги есть. Лебедяна же сиротой осталась. А войдя в наш дом, от голода спаслась. Но если бы я на ней не женился, не дали бы ей жизни в селении. Не должно девице под одной крышей с чужим мужчиной быть. Как бы поступил ты на моем месте? Дал бы молве погубить душу невинную. Не смог я ее обидеть. Она мне хорошей женой стала, детей родила. Не оправдываюсь я, не думай. Просто хочу, чтобы ты знал. Не приступал я против совести. А в чем повинен, зато боги накажут. «Не мне тебя судить, Доброслав», — ответил Демид. «Но должен я знать, что ты намерен делать, когда земли вернешь. Как меж сыновьями власть распределишь?» «А что здесь делить? Наследник у меня один, Святозар, от жены первой. Ему и власть отдам, если вернем. Я много думал о том, что случилось, почему отец битву проиграл, а боги нам не помогли. Были на то причины, и мой род несет наказание. А Святозар от той вины свободен. Он с детства простым трудом живет, селян знает. Думаю, будет угодно богам, если он править станет. «Мне нравится то, что ты говоришь», — ответил Демид. «И я хочу обсудить наши дальнейшие планы. Я буду воинов Перуна собирать. А ты что думаешь?» «Было у меня видение», — начал княжич. «Будто могучий волхв, один из тех, кто давно наши земли покинули, приходил ко мне. Он сказал, что я должен ехать в сопредельные земли к семье Цветаны. Они помогут мне с новым князем справиться». «Я знаю, это мой отец приходил к тебе», — сказал воин. «Ведмурт стал волхвом?» — удивился Доброслав. «Да, отец пропал после того, как прикрыл наш с тобой отход у княжеского терема», — проговорил Демид. «Мы долго не знали, что стало с Ведмурдом, лишь чувствовали, что не ушел он в Навь, и надеялись, что жив. А недавно он начал появляться в наших видениях. Мы не знаем, где он, но чуем, что силой он обладает новой, раньше ему не подвластной, а вот огненный пояс больше не с ним. Поэтому я и не мог увидеть отца через пространство столько времени». «С такой поддержкой мы справимся», — сказал княжич. «Я соберусь и поеду к семье Цветаны. Но не знаю, примут ли они меня. Ее родные считают меня погибшим. Как доказать, что я уцелел? Мы столько солнц не виделись. С момента нашей свадьбы с их дочерью». «У тебя есть амулет», — заметил Демид. «Да, но он мог достаться кому угодно, если бы я погиб. Я уверен, что ты сможешь убедить родных Цветаны, ведь ты знаешь о них и о княжне то, что недоступно людям, не входящим в княжеский род. Да, ты прав. Я поведаю им наши тайны, которые никто не мог знать», — ответил мужчина. «А сегодня будь моим гостем. Завтра я подскажу тебе, где искать сыновей Перуна. После возвращения из твоего дома я внимательно присматривался к своим соседям, пытаясь понять, кто из них кто, и узнал много интересного». «Хорошо, так и поступим», — согласился Демид. Лебедяне было неспокойно. Как только она увидела статного воина на пороге своего дома, она поняла, что прошлое мужа навсегда пришло в их жизнь. То прошлое, о котором она ничего не знала. Ратислав никогда не рассказывал о своей семье и о том, кем был и где жил до ратного похода с князем. Спрашивать сама она боялась. Из обрывков фраз, что доносились до нее из разговора мужчин, она решила, что они оба приближенные старого князя. Говорили они о дружине, о сопредельных землях, о княжне молодой. «Какой муж у меня знатный», — думала Лебедяна. «Не просто так, знахарка говорила, все сбылось. Только счастья мне от этого никакого. Если знатен Ратислав, то может и жену вторую взять, равную себе. А я с сыновьями куда?» Тяжело было на сердце от этих дум, а взгляд мужа с каждым днем становился суровее. Зрело в нем решение сложное, чувствовало это сердце женское, да сделать ничего не могло. Демид с Доброславом несколько дней собирали мужчин в охотничий отряд. Много добрых молодцев было на этой земле, и каждый стремился поехать, как только узнавал, что не только охоте, но и ратному делу будет посвящен поход. Сначала Демид планировал брать с собой только сыновей Перуна, но, видя, что другие мужчины тоже хотят обучаться мастерству воина, решил объединить отряды. Мощь и сила, проявляемые воинами огня при инициации, поднимали дух и веру других бойцов. Они видели, что сами боги поддерживают их. Старейшие населения, будучи людьми нового князя, удивлялись такому потоку желающих и начинали что-то подозревать. Но Демид сказал им, что общался с самим великим магом и получил у него разрешение на большую охоту и пожелание привести побольше шкур крупных зверей, так как дружина князя расширяется. «А мой брат остался служить князю», — продолжал воин. «Так что у вас нет повода сомневаться в моих намерениях. Если вы не верите мне, то можете сами узнать в расположении дружины». Желающих подвергнуть сомнениям слова Демида не оказалось, и некоторые даже спрашивали, как устроиться в дружину князя, так как были наслышаны о жаловании воина. И мужчины двумя отрядами по 10 человек отправились на охоту. Вместе с ними отправился и Ратислав. Он решил уйти с мужчинами, чтобы не было вопросов, куда он направляется. Жене сказал, что уходит служить князю и останется в расположении дружины. «Ладу мой, останься!» — просила Лебедяна. «Жили мы без княжеского жалования и дальше проживем. Куда ты меня одну с пятью детьми оставляешь? Как я мальчиков одна подниму? Ни одного старшего мужчины в роду рядом нет. Кто в сыновьях воинский дух воспитает? Кто их доблести научит?» «Я вернусь», — обещал княжич, — «за тобой и сыновьями. А пока я должен ехать. От этого зависит моя судьба и наших сыновей тоже». Лебедяна не могла оторваться от мужа, рыдая на его плече. Проклинала тот день, когда перестала давать Ратиславу зелье, что морок на его разум наводила. Забыла она уже о том, что в какой-то момент тело мужа перестало переваривать отраву, и он чуть не ушел в мир Нави. Утром мужчины отбыли. Женщина не знала, когда вновь увидит Любова, но чувствовала, что вернется он совсем другим человеком. Темный колдун стоял перед князем. Тот был разгневан волнениями, происходящими в северных землях. «Поместники сообщают мне о недовольных, что одолевают их своими требованиями отдать часть уплаченной дани», — с досадой говорил князь. «В это солнце урожай был малым, частые дожди не дали вызреть росткам. Люди понимают, что у них не хватит запасов до весны», — ответил колдун. Он не стал говорить князю, что сам напустил ненастье на северные земли. И теперь недовольство селян помогало ему исполнить договор с приспешниками Нави, которые питались людскими страданиями. «Что с этим делать? Я не могу раздать зерно обратно. Нам надо кормить дружинников и прислужников», — сказал князь. «Можно пообещать, что все, кто будет жить спокойно, получат весной мешок зерна для посева», — предложил старик. «Где мы его возьмем?» «Захватим соседние земли», — продолжал колдун. «Не зря же ты держишь такую многочисленную дружину. Засиделись воины в гридницах. Хотят размять руки сильные, почувствовать свист ветра в ушах, скача на врага чужеземного». «И кого ты предлагаешь завоевать?» — спросил князь. «Мы все земли, до которых дотянуться могли, уже прибрали. На остальных сильные князья сидят, не отдадут свои земли просто. А с сильными у нас не получится тягаться». «А мы их хитростью возьмем», — объяснил старик. «Есть у нас сопредельное государство. Оно со старым князем в родстве состояло. Да на помощь ему прийти не успело. Вовремя я к ним с другой стороны врагов подослал». Князь заинтересованно посмотрел на колдуна. «Продолжай», — сказал он. «Слышал я, что горюют они до сих пор о дочери своей, на нашей земле сгинувшей. Отомстить хотят, да боятся пока», — отвечал старик. «А мы с ними вот как поступим. Я зашлю к ним вроде как наших противников, что хотят тебя свергнуть. Они донесут сопредельному князю, что дочь его жива, и наследника им пообещаем, будто в здравии он. Да только в плену мать с сыном, освободить их надобно. Они на нас походом пойдут, захотят врасплох застать, а мы их на подступах встретим, как старого князя в ловушку заманим. А когда большую часть дружинников положим, так и земли их себе заберем». Князь удовлетворенно кивнул головой. «Хороший план», — сказал он. «Хитрый. Не теряешь ты хватку. А что с настоящей княжной? Нашли ее? Сколько солнц ищем, а она как сквозь землю провалилась». «Не видно цветана в яви. Не могу нащупать ее. Скрывают ее чары великие, два рода могучих хранят ее и наследника, но чувствую, что скоро она появится. Наследник уже в возраст вступает, захотят ему вернуть земли, на этом и раскроются». «Следи хорошо, чтобы удара в спину не случилось, пока мои воины на чужой земле воевать будут», — колдун кивнул. Доброслав доехал вместе с охотничьим отрядом до первой развилки. Старался держаться позади всех, чтобы незаметно свернуть в сторону, когда другие мужчины устремятся к лесу. Так и вышло. Скоро он остался один посреди дороги. Оглянулся. Вокруг ни души. Лишь золотистые деревья качаются на ветру, сбрасывая свои ажурные одежды и укрывая ими землю, как покрывалом. Княжич думал о том, как ему лучше добраться до родных Цветаны, что он им скажет, как объяснить свое отсутствие столько солнц, как докажет, что он — это он, и сможет ли вообще встретиться с ними. Будучи сыном правителя, Доброслав прекрасно знал, что простых людей к князю не пускают, а раскрывать себя до встречи с родными жены он не хотел. За этими думами проходили дни. Доброслав скакал по знакомым, но давно забытым дорогам. Иногда ему навстречу попадались дружинники северных земель, но ни разу не останавливали. Княжич был одет в одежду, которую носили все простые мужчины северных земель. Руки его были в мозолях, а лицо обветрившимся от частого пребывания на ветру. Кто мог бы заподозрить в нем представителя знатного рода? Доброслав и сам часто воспринимал себя Ратиславом, простым селянином, и был готов соврать дружинникам, что едет к своим родственникам в соседнее селение. Когда небо заволакивало тучами и проливной осенний дождь не давал двигаться вперед, он останавливался в домах, что встречал по дороге. За кров и еду предлагал выполнить работу по хозяйству. Во многих домах старшие мужчины до сих пор отсутствовали. Всего 13 солнц назад полегли лучшие мужи его земель, и сыновья их еще были отроками. Так что мужских рук в домах было мало. Порой случалось так, что хозяйки не хотели его отпускать, прося запасти побольше дров на зиму или починить что-то во дворе. Доброслав соглашался. Он чувствовал свою вину за то, что эти женщины остались без мужнего плеча и были вынуждены сами справляться с тяжелой работой. Так он добрался до сопредельных земель лишь к следующей луне. На границе он увидел дружинников, охраняющих дорогу. Не придумав, что им он скажет, Доброслав решил пересечь границу в отдалении. Он знал, что в последнее время жителей северных земель неохотно выпускали на соседние земли. Можно было проехать только в период ярмарок, которые были отменены новым князем, но проводились другими. Ярмарочное же время прошло, поэтому он свернул в лес, там спешился и взял коня под уздцы. Отойдя на достаточное от дороги расстояние, вновь подошел к границе. Охранный пункт остался позади, но дружинники все еще могли его увидеть, поэтому он решил дождаться темноты. Под ее покровом и перешел границу своих земель. Вспомнил, как с будущей женой ездил сюда с визитом к ее родителям. Это было за одно солнце до их свадьбы. Матушка Цветаны тогда заболела и просила приехать навестить ее. Сопредельные земли тогда показались княжичу совсем не похожими на привычные ему северные дали. Вместо сосновых лесов – простор равнин и мелколесья. Не видно каменных валунов, распаханные земли густо колосятся, что бывает в его родных краях лишь в очень урожайный год. Цветана же с радостью смотрела на родной край, который покинула совсем ребенком. К сожалению, княгиню они уже не застали. Матушка Цветаны ушла в царство Мары незадолго до их приезда. Молодая княжна лила горькие слезы. Она обнимала своих сестер и не могла смириться с потерей. Из-за этого события свадьбу пришлось отложить, и священный огонь соединил их с Цветаной только на следующее солнце. На торжестве присутствовали отец девицы и несколько сродников. «Узнают ли они меня?» — думал Доброслав. «Я вот сам не вспомню точно, как они выглядели. Столько солнц прошло. Да и жив ли еще отец Цветаны? Нет у меня вестей о нем». Чем дальше он отъезжал от границы своих земель, тем теплее становились ночи и солнечные дни. Доброслав помнил, что княжеский град находился в самой дальней южной части этой стороны. Местные жители смотрели на него с удивлением. Они были одеты легче, ведь осень здесь только начинала вступать в свои права. Но не только это бросалось в глаза. Фасоны их одежды и обережная вышивка на мужских рубахах и женских платьях отличались от традиционных северных узоров, которыми были покрыты одеяния княжича. Доброслав не очень хорошо помнил дорогу до города и уточнял у местных жителей, как лучше проехать. А также останавливался у них на ночлег. Селяне были гостеприимны, они угощали путника и спрашивали, что привело его на их земли. Доброслав говорил, что приехал искать своих родных, которые повезли свои товары на ярмарку, проводившуюся в этих краях, а назад не вернулись. «Загуляли твои сродники», — улыбались слушатели. «У нас здесь весело и спокойно, не то что в твоих землях. Слышали мы, лютует у вас князь, Данью непосильной обложил народ. — Это правда. Тяжело нам живется, — отвечал княжич. — Но веры не теряем. Ждем, когда боги вспомнят о нашей стороне и прольют свет. Так и продвигался он вперед. Когда до княжеского града остался всего день пути, Доброслав остановился на ночлег у селянина, который только что вернулся из города. Когда я въезжал в город в конце прошлой луны, то видел у ворот людей в волчьих шкурах. У них был такой же взгляд, как у тебя. Люди с северных земель смотрят иначе, более сурово и серьезно, чем мы. Я заметил это еще когда бывал на ваших ярмарках много солнц назад. — Что это были за люди? Почему они привлекли твое внимание? — спросил Доброслав. — Они спрашивали у охранников, как проехать к княжескому терему. Говорили, что у них важные вести для князя, — ответил хозяин дома. — А что еще они говорили? — напрягшись, ответил княжич. — Я больше не слышал, только удивился, что к нашему князю прибыли люди с северных земель, — сказал селянин. Доброславу это не понравилось. Он понимал, что простые селяне не будут искать князя, да и вообще не поедут в соседние земли в это время, когда дом надо к земле готовить, одежду теплую шить, да и не пропустят их дружинники князя. — Значит, не селяне приехали, — подумал княжич.